лишь рваного шрама, прочитана телеграмма. Лишь рваного шрама, прочитана телеграмма. Стекла очков, много букв, много слов. Стекла очков, много букв, много слов. Море букв, море слов, море книг. С неба лик, все они не прочитаны.